такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями. Чем больше срок мне давали, тем больше я старался сделать после освобождения. Чем больше я делал, тем больше срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода, и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался. Выходило таким образом, что не только эти 5 месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь. 10 месяцев в лагере, 5 лет в ссылке, потом, в лучшем случае, год лихорадки, называемой свободой, затем еще 10 лет тюрьмы и еще 5 ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет. Но еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, и первые 5 миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит, а вторые 5 миллионов лет уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны. Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий. Это сама тюрьма. Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимание на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж во всяком случае утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние полудремы, полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа. Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек хоть убей не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: «Батюшки, опять баня!» Это значит, 7, а то и 10 дней пролетело. Так и живешь, с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно. Казалось, уже год прошел, а нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно. Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца вводят гулять не после завтрака, а после обеда. Ну, какая, казалось бы, разница? Однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитателя, а ты с ним завелся. И вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Но что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог бы ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу.